У меня остались вопросы по поводу оплаты за обучение. Мастер Даорн сказал, что вы договаривались с ним на бесплатное обучение лишь на то время, пока я не стану мастером. Это время пришло. Как будут строиться наши отношения дальше? Мы уже обговорили с Наймом этот момент, но тебя, как и раньше, он не касается. Не соглашусь, не дал сбить себя с толку я. Мы с наставником все финансовые дела стремимся решать вместе и по возможности я стараюсь в них участвовать. Мастер Дэ тихо хмыкнул. Об этом я уже наслышан. И про свое старое условие тоже, представь себе, прекрасно помню. Но мне как великому мастеру положены некоторые привилегии, поэтому я подумал и решил подарить тебе еще один год обучения. Скажем, в качестве подарка на день рождения. Я недоверчиво прищурился. А что, так было можно? Мне все можно, приглушенно рассмеялся старик, откровенно потешаясь над моим недоумением. Ну или не все, но многое. А через год посмотрим. Может, как и в этом, у меня не найдется достойного подарка, и мне будет проще порадовать тебя именно так. Или ты будешь возражать? Я слабо улыбнулся. Нет, конечно. Кто вам запретит баловать учеников? Имеете право. Вот именно. Спасибо, серьезно сказал я. Подарок и правда бесценен. И я приложу все усилия, чтобы вы о нем не пожалели. Мастер Дэй снова рассмеялся. Ты меня уже порадовал. Вчера. Что может быть лучше, чем видеть, как твой ученик из обычного новичка становится мастером? Наверное, только вид того, как из простого мастера он превращается в великого. Что ж, намек понят. Буду стараться. Как насчет аппаратных загрузок? Учитель тут же стал серьезным. Прежние значения они для тебя потеряли. Но модули для мастеров у нас тоже есть. Нового в этих пакетах данных немного, но у них и задача совсем другая. Думаю, ты уже заметил, что с ростом ранга мастера не просто становятся опытнее, но при этом существенно меняются их физические возможности. Они обычно сильнее, быстрее других, а их реакции заметно усилены. Это и есть результат аппаратной загрузки, осторожно уточнил я, когда он умолк. Да, мы искусственно стимулируем развитие нужных нам параметров, чтобы вам было куда двигаться дальше. Рангов или кругов у мастеров, как ты знаешь, всего 7, а вот аппараты для стимуляции пока придуманы лишь для первых 4. Дальше волей-неволей нам приходится развиваться самостоятельно. Но к 5-му кругу к любому мастеру обычно приходит понимание, что даже при отсутствии модуля ему еще есть к чему стремиться. Я навострил уши. Это как-то связано с тем, что произошло вчера на полигоне. У меня появились до нельзя странные ощущения во время испытания. Довольно сильные, навязчивые, но совсем мне не свойственные. И мне от чего-то показалось, что их появление как-то связано с великими мастерами. Тебе не показалось? Снисходительно посмотрел на меня мастер Дэ. Тебя действительно провоцировали. Умышленно заставили чувствовать себя неуютно, стараясь подтолкнуть к какому-нибудь действию. К какому? К любому, которое ты счел бы приемлемым в подобной ситуации. Большая часть кандидатов, оказавшись на твоем месте и точно так же не зная всего, все-таки предпочитают выжидательную тактику. То есть уходят в защиту и просто ждут до тех пор, пока не станет понятно, что угроза действительно реальна или же что ее больше нет. Это поведение любого разумного человека. Некоторые самые неуравновешенные и нетерпеливые начинают атаковать. Им, как ты понимаешь, звание мастера не светит. Я нахмурился. А вот ты, задумчиво проговорил учитель, засмотревшись куда-то в сторону. Ты, как обычно, сумел всех удивить. И если поначалу реакции, которые ты проявлял, свидетельствовали, скорее, о готовности ударить, то потом ты успокоился. Твое дыхание и сердцебиение пришли в норму. Ты смог нащупать равновесие, и до самого последнего мига вел себя как человек, который твердо уверен, что контролирует ситуацию. Это было необычно. Откуда вы знаете, какой у меня был пульс? Я попросил тебя не сдерживать эмоций. Может, я схитрил? Мастер Дэй снова пристально на меня посмотрел. Нет, Адра. Одним из свойств, которые я развил, когда достиг 5-го круга мастерства, стало умение совершенно точно определять настрой собеседника, причем независимо от того, хочет он этого или нет. Так вот, сначала ты был напряжен и насторожен, затем засомневался, снова насторожился, но потом вдруг принял какое-то решение и успокоился. И это было заметно. Хаем, кашлянул я. Это что, все великие мастера так умеют? Нет, у каждого особенности свои. Но когда мы обменялись мнениями, то в целом наши ощущения сошлись. Поэтому испытание ты все-таки прошел и в качестве мастера тебя признали. Но в связи с тем, что кое-что во всем этом меня смутило, я как твой учитель все-таки должен спросить. Адра, ты ничего не хочешь мне рассказать? Я на мгновение напрягся. Вопрос был сложным, в том числе и потому, что к печати я пока не привык, а в отношении мастерады уже давно определился. Да, врагом он мне никогда не был, но в то же время и другом пока не стал. Учителя я уважал, но не более того, а ощущения от печати пока не встроились в мою систему ценностей. При этом я хорошо понимал, что вчера, если великие мастера действительно умели чувствовать, а то и видеть гораздо больше, чем простые люди, кто-то из них или же они все вместе вполне могли что-то заподозрить. Даже обычные мастера нередко обладали развитой интуицией, тогда как великие, кто знает, какие эмоции они испытали, когда над их головами зависли нейнитовые иглы, и кто знает, о чем они подумали, когда эти самые иглы также незаметно исчезли. Адра, напомнил о себе учитель, я поднял на него спокойный взгляд, а это обязательно, мне казалось, мы неплохо понимаем друг друга, нейтральным тоном заметил мастер Д. Печать должна была помочь тебе в этом убедиться. Магия в таких делах гораздо более надежный помощник, чем простые ощущения. Поэтому мы оба знаем, что есть вещи, которые ты от меня утаил. И точно так же знаем, что у меня нет в отношении тебя недобрых намерений. Вообще-то я и мастеру Дарну не стал говорить об этих, как вы выразились, вещах. Наконец ответил я сущую правду. Мастер Да прищурился, а он знает, что они есть. Да, но мы договорились, что вернемся к данной теме, когда я буду готов ее обсуждать. Сейчас, как мне кажется, для этого не время. Но если что, я знаю, что всегда могу к нему обратиться. А он может быть уверен, что будет первым, к кому я с этим приду. Мастер Дэй немного помолчал. Вы с Наймом очень долго шли к тому, что у вас есть сейчас. И на это были причины. Я понимаю, но мне будет гораздо спокойнее, если ты станешь со мной чуть более открытым. Без этого нам будет трудно работать дальше. Кстати, Найм отдал тебе бумаги, которые я для него собрал. Я навострил уши. Вы про семейную родословную, именно. По отцу там ничего интересного не было, а вот что касается твоей матери, уверен, эта информация тебя заинтересует. Да, на днях он отдал мне носитель, но я пока не успел до него добраться. Изучи его, спокойно посоветовал учитель, а потом приходи. Возможно, после этого у тебя не останется поводов мне не доверять, а твои секреты уже не будут казаться такими важными. Глава 6. Из школы я в тот вечер вышел раньше обычного, хотя с учителем на этом разговор не закончился, и мы еще довольно долго обсуждали интересующие меня темы, умышленно не касаясь той, на которую я отказался отвечать. При этом мастер Дэй ничем не показал, что мое молчание его как-то задело. Напротив, поговорили мы на редкость хорошо, если не сказать, что душевно, обсудили все, что хотели. При этом аура учителя ни разу не изменилась так, чтобы у меня появился повод хотя бы на миг заподозрить его в неискренности. А когда я, заново переоценив наши с ним отношения, завуалированно высказал сожаление, что иначе не могу, он лишь снисходительно улыбнулся. Не ты первый и не ты последний, кто считает, что его тайны – самые великие и ужасные тайны на свете, и что вас никто не поймет в силу особенностей дара, таланта, наследственности или иных вещей, которых никто из нас, к сожалению или счастью, не выбирал. Что бы ты ни скрывал и как бы ни старался, но рано или поздно правда все равно выплывет наружу. Вопрос лишь в том, готов ли ты ее принять, готов ли жить с тем, что знаешь о себе сам. Как это ни странно, но люди вроде тебя нередко думают о себе хуже, чем они есть. А еще они очень любят думать за других. Хотя на самом деле, если разобраться, любая проблема решаема. Было бы желание и был бы рядом человек, готовый тебе в этом помочь. Спасибо, мастер. Я вас услышал. Очень на это надеюсь, усмехнулся он, когда я коротко поклонился. Ступай, а завтра я жду тебя снова. Думаю, нам есть что обсудить. После этого я попрощался и ушел, настойчиво прокручивая в голове состоявшийся разговор. И к тому времени, как мои впечатления окончательно сложились и мне захотелось услышать мнение Эммы, я уже выбрал линию поведения. Субъект мастер Дэй не лгал, когда говорил, что не желает тебе зла, озвучила свои выводы подруга, и не требовал от тебя полной откровенности. Эмоционально он не так сильно к тебе привязан, как твой наставник, но он вообще не слишком эмоционален. Учитывая данные его психопрофиля, которые я успела собрать за время вашего знакомства, процентов на 80 можно быть уверенными, что он тебя не предаст. Тем не менее, вероятное наличие магических клятв в главе рода, приверженность родственным связям и приоритет семьи над учениками не позволяет гарантировать, что твой учитель, если узнает правду, останется на твоей стороне. Скорее, он постарается использовать эту правду в своих интересах, отозвался я, выходя на улицу. Соскучившийся Йорк тут же прыгнул мне на плечо и ласково потерся носом о щеку. Но это для него как раз нормально. В данной ситуации будет важным, чтобы ваши интересы совпадали. Я рассеянно почесал малыша за ушком. Согласен, но пока у меня нет оснований полагать, что в ближайшее время они кардинальным образом разойдутся. Вероятность того, что тебе будет официально предложено вступить в род, в этом случае повышается до 78%, на всякий случай напомнила подруга. Знаю, так, с точки зрения Хатхе, меня будет легче контролировать. Зато и риски опасных конфликтов падают до несущественных величин. Вот именно. Поэтому на самом деле вариант открыться будет не таким уж плохим, поэтому про запас предлагаю его все-таки оставить. Быть может, однажды поддержка старшего рода нам действительно пригодится. Выбравшись за ворота школы, я мельком сверился с браслетом и хмыкнул. 21:12. Я почти вовремя. Если Ворд не соврал, то минут через 15 на ближайшей парковке меня должен будет встретить серый Орде классической модели от проверенного временем автомобильного бренда Норту. Указанная модель обнаружена буквально сразу после того, как я свернул за угол и увидел полупустую парковку, доложила Эмма. Второй ряд, место, 3. Идентификационный номер соответствует заявленному. Ну и прекрасно. Значит, ждать не придется. Я ускорил шаг и, поравнявшись с авто, махнул сидящему внутри водиле. Лица его, правда, снаружи было не видно, боковое стекло оказалось затемнено. Но ауру я все же посмотрел и смутно заподозрил, что где-то ее уже увидел. Пока я делал последние шаги до машины, слепок ауры быстренько прокрутился в базе модуля в поисках возможного совпадения. Был сравнен со слепками всех людей, кто нам с Эммой когда-либо встречался по жизни. И к тому моменту, как дверь открылась и оттуда вышел рослый, атлетически сложенный темноволосый мужчина лет 40, я с удивлением обнаружил, что мы и впрямь уже встречались. Правда, сейчас этот человек выглядел совсем иначе, чем тогда, когда мы в последний раз виделись. Тогда у него не было усов и бороды, тогда же он не носил головного убора, а еще на нем в то время была стандартная черная униформа и значок сотрудника службы общественного правопорядка, которого, кстати, он 2 года назад благополучно лишился. Причем случилось это по моей вине. Вы, вздрогнул он, когда мы пересеклись взглядами, сидящий на моем плече Йорк недоумевающе шевельнул ушками, а я скептически хмыкнул. Как тесен мир. Надо же, но и сорти 113 участок вот уж не думал, что однажды снова вас увижу. Бывший тхаир, из-за которого я в свое время угодил по ложному обвинению в местную каталажку, мгновенно помрачнел. Ворд сказал, что один его знакомый ищет толкового водителя для несложной работы. «Все верно», — кивнул я, а Ши предупреждающе зашипел. «Ищу. Жаль, что он не сказал вам моего имени. И вдвойне жаль, что вы напрасно потратили время. Хорошего вечера. Подождите», — спохватился мужчина, когда я собрался развернуться и отправиться на ближайшую остановку. «Ленгурта, стойте, я могу вам помочь». Я смерил его выразительным взором. «Думаете, это хорошая идея? Из-за меня, смею напомнить, вы потеряли работу. Зато благодаря вам я сохранил дочь», — тихо возразил он, заставив меня удивленно вскинуть брови, а Йорка озадаченно умолкнуть. «Тогда как работа? Не вы тому виной, хотя вы этому и поспособствовали. Следствие тогда длилось почти полгода, но с учетом моих прошлых заслуг, репутации и семейных обстоятельств суд счел мои действия недостаточными для серьезного наказания. Звания и должности, конечно, меня лишили, все льготы и прочие привилегии аннулировали, да и штраф пришлось заплатить приличный. К счастью, полгода ареста судьи сочли достаточной мерой наказания, поэтому меня освободили еще в зале суда, в отличие от Лари, кстати, который получил по полной. Но к тому времени Линту уже прооперировали, ее состояние стабилизировалось, а целители сообщили, что она быстро идет на поправку. Я с независимым видом пожал плечами. Рад за нее, хотя вряд ли у вас есть основания благодарить за ее спасение именно меня. Я все-таки тхаир, хоть и бывший, усмехнулся Лаир Сарти, поправив сползшую на лоб кепку. Когда вышел на свободу и когда с Линтой все стало хорошо, поднял старые связи, нашел друзей, которых можно попросить об услуге. И те выяснили, откуда пришла последняя сумма на операцию. Перевод, конечно, был анонимным, поэтому фонд, занимавшийся сбором средств, нам ничем не помог, но на официальный запрос Первый Тернийский банк дал совершенно четкий ответ по поводу отправителя. Поэтому я знаю, кто нам помог, Ленгурта, и знаю, откуда у вас на счету взялась такая сумма. Я искренне благодарен за то, что вы сделали. И раз уж так вышло, что мы все равно встретились, то я готов вам помочь, не за плату, а всего лишь за то, что вы, несмотря ни на что, не остались равнодушным к нашей беде. Я задумчиво качнулся на пятках. То есть у вас нет ко мне претензий в связи с событиями двухлетней давности? Работу, конечно, жалко, вздохнул он. С судимостью в личном деле меня ни в одну из охранных фирм и вообще по профилю никуда не взяли, так что пришлось крутиться. Лицензию на частный извоз покупать, учиться, искать, куда пристроиться. Но, с другой стороны, сейчас я сам себе хозяин, график составляю сам, зарплата нормальная, хотя и меньше, чем раньше, зато никаких внеурочных смен, никаких ночных дежурств, выходные с семьей, ночи дома, могу и жену спокойно в ресторан сводить, и с дочкой погулять в парке, когда попросит, так что, может оно и к лучшему, а если бы я тогда вас не встретил, то, может у меня и дочки-то уже не было, ладно, проговорил я, мельком глянув на внутреннюю панель, куда модуль уже вывел характеристики стоящего рядом РД. «Ворд рассказал вам детали», — бывший ТХР кивнул. «В общих чертах, я так понял, вам нужны практические уроки по вождению, маневры, понимание, как передвигаться в городской среде, читать знаки, ориентироваться в дорожной обстановке. Чтобы транспортники не засекли, нам понадобится свободный полигон с препятствиями, лучше частный». Или же можно взять уже готовый в аренду, но это будет дорого, особенно если он понадобится вам надолго. Что-то подходящее на примете есть. Зависит от того, в какое время вы планируете учиться. Выходные. Скорее всего, после 7 вечера. Тогда аренда не подойдет, озабоченно нахмурился Сарти. Школьные полигоны закрываются по выходным раньше обычного. Знакомых частников с подходящими по площади территориями для полетов у меня нет. Служебные полигоны для меня теперь тоже закрыты, разве что старых друзей напрячь. Может, за небольшую плату они согласятся пустить нас на учебную площадку на Рейн другой, когда никого не будет. Я качнул головой. Второго нарушения закона вам уже не простят. Да и ваш друг, если нас накроют, вылетит с работы. Если бы дело заключалось лишь в том, чтобы раз-другой подняться в воздух без документов, еще ладно. Но тут, нет, надо искать безлюдную и желательно малопосещаемую территорию, где есть подходящие препятствия. Как насчет заброшенной промзоны? Какой именно? Встрепенулся Сарти. На северной окраине Тарина видел одну. Там точно посторонних в выходные не бывает. И препятствия есть. Да и места более чем достаточно. Зона охраняемая, раньше не была, сейчас не знаю. Там какой-то завод раньше стоял. Сарти на мгновение задумался. А, да, помню такой. Район не мой, но год назад там какая-то шумиха была, если я ничего не путаю. От основных городских маршрутов он далеко. Патрульные туда наверняка не суются, это не их обязанность. Магическая защита там тоже в ряд стоит. Поэтому если не шуметь и не включать фары, может, нам и подойдет. Надо съездить посмотреть. Сейчас, вопросительно посмотрел на него я. Можно и сейчас, если у вас. Он выразительно кивнул на мой идентификатор. Есть такая возможность. Вы ведь еще несовершеннолетний, у меня нет ограничений по времени пребывания в столице. Тогда поехали, решил мой почти что учитель по вождению, тем самым закрыв хотя бы один мой гештальт и решив некоторую часть моих текущих проблем. Когда я вернулся в общагу, время было уже почти 11, так что оставшийся в одиночестве Триаш извелся от нетерпения. «Гурта, ну ты что поздно опять, а? У тебя что, опять загрузка была? Учитель про время забыл? Я уж думал, надо народ собирать и идти тебя из школы вытаскивать». «Да нет, обошлось», — непроизвольно улыбнулся я. Аши перепрыгнул на плечо друга и успокаивающе пискнул. «Нормально все, честно, просто с транспортом были неувязки. Извини, забыть предупредить». Не думал, что буду добираться так долго. Тыри насупился. Вот так всегда. Ты за него тут беспокоишься, переживаешь, а он, понимаете ли, забыл. Уррррр, извиняюще погладил его щеку лапкой Йорк. Я тоже всем своим видом изобразил раскаяние, потому что и правда забыл. Да и честно не думал, что мы с Сорти застрянем в промзоне так надолго. Кстати, в качестве площадки она вполне нам подошла. Удаленная, тихая, пустая. Ее, правда, за последние полгода, пока я там не появлялся, успели облюбовать какие-то бомжи, которым к тому же вздумалось покидаться в чужой орды камнями. Но я достаточно быстро убедил их не делать глупостей, так что время на очистку территории, конечно, ушло, зато во всем остальном придраться было ни к чему. Вернуться туда мы планировали в ближайший Шанре, рыном к 7, если Сорти подхватит меня у ворот сразу после ужина. И примерно рына 1.5-2 на учебу у нас все-таки будет. Ладно, проворчал Терри, неохотно смилостивившись и приняв выражение на моей скорбной морде за правду. Зато, пока тебя не было, я твои файлы уже просмотрел. И, между прочим, нашел кучу интересного. Я оживился. Ну-ка, что ты там такого увидел? Иди сюда, усмехнулся приятель, подтаскивая к столу второй стул. Сейчас увидишь. Я послушно плюхнулся с ним рядом. Он, в свою очередь, развернул ко мне работающий планшет, на котором как раз был открыт один из текстовых файлов, а рядом положил чистый лист бумаги, в самом низу которого написал фамилию моей склочной бабки. Тейра Вовш, неодаренная, ничего собой, с твоих слов, не представляющая. Но, как это ни странно, все самые лучшие ты получил в наследство именно от нее. Да ладно, чтобы эта мерзкая баба поделилась со мной чем-то полезным. Угу, хотя нас интересует не конкретно она, а ее родители, братья-сестры, деды с бабками и гораздо более дальние родственники, с которых все в итоге и началось. Смотри, хитро улыбнулся Терри, нарисовав над именем бабки несколько кружочков. Все подписывать не буду, не то умучаемся запоминать, но самые важные вехи надо обозначить. Судя по всему, эту работу делали профессионалы, поэтому на самом деле все и так помечено. Я просто покажу тебе, как это нужно правильно читать. Он снова хмыкнул и подписал в первом ряду всего один кружок. Ласса Рут, твоя прабабка, тоже неодаренная и в общем-то ничем не примечательная женщина. А вот ее отец и твой прапрадед, Харус Рут, уже намного более интересная личность. Приятель дорисовал вторую и третью линию, в которой отметил еще два кружка. Это сам Харус и его брат Ларус, а чуть выше, их отец Драга Рут, который по предварительной информации был самородком. Если верить бумагам, дар у него был достаточно неплохой. Воздух с упором на молнии выразительно глянул на меня Терри. И точно такой же дар от него унаследовал Ларус, а вот твоему прапрадеду эта способность, увы, не передалась. Поэтому твоя бабка, если и знала, что когда-то среди ее предков мелькнул магический дар, могла только нос задирать, но сама им, увы, не обладала. Сам Ларус остался без детей, поэтому способность с его стороны угасла, едва народившись. И вроде бы тут ничего необычного нет, но посмотри еще на два поколения выше, где фигурирует твой прапра, короче, уже 4 раза прадед Ринтрах. Почему у него фамилия не Рут? Тут же заинтересовался я. Здесь указано, что он взял фамилию жены, поэтому-то прямые связи не сразу бросились в глаза, но кто-то очень качественно покопался в архивах, поднял все записи из реестров неодаренных и их ближайших родственников. И этот терпеливый человек, честь ему и хвала, все-таки выяснил, что у Ринта тоже был магический дар, считался самородным, как у Драга Рута, и тоже, обрати внимание, по характеру сочетал в себе воздух с молниями. Причем, судя по дате смерти, этот Ринт прожил совсем недолгую жизнь, всего-то чуть больше 40 лет, но за это время добрался аж до 4-го уровня по молниям. Обрати внимание, обычный самородок, ничего тебе не напоминает? Я подался вперед. Черт, это и впрямь было чрезвычайно интересно. А теперь идем еще на 2 поколения вверх, к Лену Тирусу Хасха, который, оказывается, был настоящим дедом Ринта, но фамилию которого сам Ринт почему-то решил сменить. Ты видишь, какой у него дар? Воздух, дрогнувшим голосом ответил я, увидев подписи, с молниями. 4-й уровень, необычно для младшего рода, да, но самое интересное впереди, предвкушающе потер ладони Терри. Я, когда понял последовательность, тут немного порылся, все сравнил, проверил по датам, местам рождения и прочим признакам, а затем принялся отслеживать всех мужчин по роду Хасха, которые хоть как-то могли поучаствовать в появлении Тируса на свет. И вот что интересно, в целом и общем Хасха, давно существующий род без серьезно выраженной склонности к какой-либо из стихий. Среди них есть и неплохие огненные маги, и воздушники, и водники. Однако маги молнии к ним пришли и устойчиво поселились в их семействе именно с появлением Тируса Хасха. У того, кстати, родилось аж трое детей, правда, с даром был всего один, зато все его внуки, как по заказу, оказались одаренными, причем с одним и тем же магическим даром – воздух и молнии. При этом откололся от данной ветки и ушел в свободное плавание только Ринд, взявший себе впоследствии фамилию Рах. Тогда как остальные использовали свои умения на благо рода, никаких фокусов не вытворяли, и чаще всего среди их наследников по непонятной причине прослеживалась та же последовательность, что и раньше. Усиленный дар молнии ровно через два поколения по мужской линии. Ну и уровень, как правило, не ниже тройки. Причем именно у мальчиков, что, на мой взгляд, не менее интересно. Так вот, Тирус Хасха. Приятель сделал многозначительную паузу. Чтобы маги в роду проявлялись с такой периодичностью и с завидной регулярностью, сам понимаешь, кровь родоначальника должна быть достаточно сильна. Но в сильном роду одаренные должны рождаться каждое поколение. Разве нет, если дар развивают умышленно и его постоянно подпитывают с помощью специально подобранных жен? Да, но у Хасха, скорее всего, такой возможности не было. Молниями они раньше похвастать не могли, а со стороны никто женщину с сильным даром в такой род не отдаст. Поэтому изначально сильная кровь источника все-таки разбавилась, а затем продолжала разбавляться и в собственном роду Хасха, и тем более по линии Ринтараха, чей отец прямой дар не унаследовал, а мать и вовсе была обычной женщиной. А затем то же самое пошло и по линии Рутов, поэтому в итоге дар все-таки угас, ну или же периодичность его проявления заметно увеличилась, раз уж у нас есть ты и твои молнии. Но на самом деле короче, давай все-таки вернемся к Тирусу Хасха. Ты перелистнул несколько страниц с именами, датами и короткими пояснениями к ним, после чего нашел интересующее его имя и торжествующе кивнул. Тирус Хасха, если верить этим документам, являлся не истинным Хасха, а полукровкой, так как его мать, Сцилла, была из старшего рода Нарасхы. К сожалению, по ней данных почти нет, но, скорее всего, она считалась довольно слабой магичкой. Кстати, ее основной стихией тоже была магия воздуха, хотя ее вполне могли отдать в младший род за серьезную провинность, в то время такое практиковалось, или же в рамках договорного брака, так сказать, для укрепления связи с соседями. Ты ведь помнишь карту северных провинций и их расположение друг относительно друга? Да, а про родственные связи между живущими там семьями? Северные провинции, ближайшие соседи, Басха, Хасха, Нарасха и, не смея поверить в такое совпадение, я замер. Так вот, отец Сцилы Нарасха был таким же полукровкой, как и его внук, только случилось это в результате перехода не из старшего рода в младший, а из одного старшего рода в другой. Естественно, по магическому договору, согласно которому он был обязан изменить фамилию, присягнуть новому тану на верности, полностью отказаться от старого рода. Его основной ветвью в магии, как ты, вероятно, уже понял, были воздух и в том числе молнии. Причем уже не четвертого, а пятого уровня, а род, из которого он вышел. Но я уже и сам увидел, какой род был красными чернилами указан рядом с фамилией Сциллы Нарасха и ее отца, и переменился в лице. Следи за мыслью, Гурта, торжествующе усмехнулся Тири, когда сложил все листки вместе и прочертил почти прямую линию, которая протянулась сверху вниз аж на 14 поколений. Стабильный магический дар, одна и та же стихия, эффект мерцания 6, периодичность в проявлении магического дара на протяжении нескольких поколений, 1 к 2, 1 к 3 и так далее. Причем чем сильнее дар, тем короче период и строгая, почти нигде непрерываемая периодичность появления дара, вызванная, вероятно, обилием примесей крови неодаренных. Чтобы магический дар умудрялся столько веков упорно сохранять свои свойства, почти не теряя в качестве. Поверь мне на слово, ни один самородок на это не способен. А значит, все это время по мужской линии у твоих предков передавался, пусть и с перерывами, один единственный, вернее, тот же самый дар. И первоначальным источником этого дара был никто иной, как, я аж вздрогнул, увидев последнее имя в открытом приятелем файле и едва слышно произнес, Каринус Расхе. Да, так что по-хорошему, если бы линия наследования ни разу не прерывалась, тебя следовало бы называть сейчас не Адрагурта, а Адрарасхе. И вот это-то, должен тебе сказать, настоящая бомба. Честное слово, У меня после подобного открытия в башке образовалась такая буря, что Эмма без напоминаний приглушила мне эмоции, которые сейчас были совсем не нужны. Выводы Терри и впрямь были ошеломляющими. Вернее, это были те же самые выводы, к которым его очень аккуратно, искусно, грамотно и, главное, аргументированно подвел один из аналитиков мастера Дайхатхы. Ахаха! Вдруг в голос заржал Терри, увидев мое закаменевшее лицо. Адрарасхэ, ой, не могу. Гурта, с тебя сейчас картину писать можно. Мальчик в шоке называется. Ахаха, аха. Я смерил его хмурым взглядом. Кому как, а мне лично было совсем не смешно. Да не переживай ты так, ткнул меня кулаком в плечо Дерс, даже не подозревая, какие мысли бродят в моей голове и как я был рад, что очень своевременно избавил Эмму от базовых директив, а она, соответственно, вылущила из себя скрытые протоколы. Если бы не это, думаю, на моей совести повис бы второй подряд труп, и я бы до конца своих дней мучился от мысли, что стал причиной гибели друга. «Ну ладно тебе», — добродушно улыбнулся Терри, поняв, что я действительно в шоке. «Чего ты дернулся? От Родерасха тебя отделяют почти 5 столетий и целых 13 поколений одаренных и неодаренных предков. За что бы наш Терны на них не взъелся, но если уж даже на Расха не тронули, где истинных Расха с сильной кровью Дадайна и больше, если ни на кого в других родах, куда Тан отдавал всех тех, кто ему был не нужен, косо не взглянули, то к тебе тем более никто не прицепится, и даже слова дурного не скажет, даже если вдруг случайно выяснится, что на самом деле ты спустя столько лет вдруг открыл в себе дар мертвого рода. Мм, так вот о чем говорил учитель перед тем, как мы сегодня расстались. Значит, он уже давно знал, чья именно кровь во мне течет и чей на самом деле род дал мне когда-то жизнь, тем более был в курсе, по какой линии наследования мне достались такие мощные молнии, а также магия времени и пространства. Он, правда, не подозревал, что мое родство с Расхой на самом деле гораздо теснее, чем об этом сообщили аналитики, но это-то и удивительно. Даже, наверное, невероятно. Более того, зная, что это далеко не первая странность в моей биографии, я бы, пожалуй, отнес это событие к разряду тех самых неслучайных случайностей, благодаря которым я хоть вроде информация и была для меня опасной, на самом деле мог очень здорово выиграть. Ведь если мне больше не нужно скрывать, что я потомок Расхы, то, значит, и мои способности ни у кого вопросов не вызовут. Если при этом все будут уверены, что потомок я очень и очень дальний, чуть ли не случайный, то на самом деле это сыграет мне в плюс, а не в минус, как раньше. По сути, это родство уже одним фактом своего существования объясняло и уровень моего дара, и наличие зачатков сопряженной магии, и быстрое развитие, и практически все, что раньше я опасался демонстрировать. Магия молнии, косвенно связанная с ними магия порталов, магия времени и пространства, совершенно естественным образом потянувшаяся следом за ними магия сна. Да, у Эльнбарасха возможности по сопряженной магии были не очень велики. По тем бумагам, что мне достались, выходило, что максимум, чего он достиг, это первый уровень по ветвям времени и пространства. Да и не было ему большого смысла активно развивать эту ветвь, потому что Тан был силен совсем в другом. Однако я его якобы дальний потомок, в родословной которого намешано так много лишнего, вполне мог не ограничиваться способностями обычных Расхэ. А значит, мое развитие могло пойти по абсолютно непредсказуемому пути. Вернее, оно пойдет по тому пути, который я выберу сам. И это, в свою очередь, снимало с меня такое огромное количество ограничений, что, честное слово, когда я это понял, то даже с приглушенными эмоциями вздохнул с неимоверным облегчением. «Вот так, дыши», по-своему расценив мою реакцию, проговорил Терри. «Все хорошо, молодец, никто тебя не обвинит и с наручниками за тобой гоняться не будет». Я мотнул головой. «Интересно, Ален Даорн эти записи видел, а если видел, то сумел ли их правильно расшифровать? Я бы, скорее всего, без Терри долго бы в них ковырялся. Вернее, Эмме бы поручил, и уж она бы точно меня выручила. А наставник, ему-то, полагаю, некому было с этим помочь. Поэтому хотелось понять, насколько давно он получил эти файлы. И если он не просто догадался, а совершенно точно знал про мое родство с Расхэ, то почему не сказал об этом в прошлый раз? И почему, когда я рассказывал ему про свои особенности, он был так напряжен и растерян? Надо будет спросить, отстраненно подумал я, пока Терри продолжал хлопотать вокруг меня, как наседка, неся при этом какую-то чушь, и к мастеру Дай нужно завтра непременно наведаться. Как оказалось, насчет меня он был абсолютно прав, и теперь у нас совершенно точно есть тема для разговора. Собственно, он мне, можно сказать, нежданно-негаданно подарил самую надежную из возможных в моей ситуации опору. Сам того не зная, прикрыл мне спину. Позволил без опаски развиваться дальше, при этом не рискуя быть увлеченным в порочащей связи с умершим Таном. Своими руками нарисовал и железно аргументировал почти идеальное алиби, в которое не вписывался ну разве что мой талант. Впрочем, если что-то пойдет не так, то и его можно будет спокойно увязать с уже имеющейся информацией, тем более что он и так у меня неполноценный. А единственное, что по-прежнему оставалось под строжайшим запретом, это, конечно же, нейнитовое зверье, убежище Танарасха и моя замечательная, воистину незаменимая Эмма. Неожиданно, признала подруга, когда я, не желая тратить лишнее время, скинул ей цепь своих рассуждений. Но я согласна, это решает многие наши проблемы, а также открывает отличные перспективы в свете тех задач, которые мы перед собой поставили. Я мысленно кивнул. Да, если у меня будут развязаны руки, то я очень многое смогу сделать открыто. Учиться дальше Кханта, развивать свою странную магию, сохранить хорошие отношения со всеми своими учителями, избавиться от риска попасть под раздачу, как Альнбарасхе. Даже искать Эмми новое тело станет намного проще, не говоря уж про поиски материала для нового модуля, который, как ни крути, ей все равно понадобится. А значит, я глубоко вздохнул и расправил плечи. Это значит, что, как ни странно, все хорошо, потому что немалый груз с моих плеч наконец-то упал, а без него мне будет намного легче принимать верные решения. Глава 7. Лену Дарну я позвонил тем же вечером, когда Тери ушел в душ и ненадолго оставил меня одного. Зная, как друг обожал плескаться, я не сомневался, что половина Рейна в запасе у меня есть, поэтому набрал номер наставника и для того, чтобы отметиться, и для того, чтобы, не откладывая в долгий ящик, кое-что у него уточнить. «Да», — подтвердил наставник, когда я аккуратно поинтересовался насчет носителя. «Мастер Дэй отдал мне его прямо перед каникулами. Сказал, что его люди собирали эту информацию целый год и что она наверняка будет мне интересна. То есть вы не знали, что внутри?» «Нет, я не успел ее просмотреть. Сначала у меня было слишком много работы, а потом...» Наставник немного помолчал. «Когда с тобой возникли проблемы, я, признаться, даже не знал, что и подумать, поэтому связался с учителем, чтобы спросить совета и понять, что лучше предпринять. Мастер Дэй тогда сказал, что ему известны причины твоего молчания, и посоветовал показать эти данные тебе, а заодно намекнул, что, скорее всего, после этого наша проблема или исчезнет совсем, или же ее размеры существенно уменьшатся. Я решил к нему прислушаться. Подумал, что вот разберусь со школой, вернусь домой и мы вместе засядем за эти файлы. Но вышло, как ты помнишь, иначе. После всего случившегося я, честно говоря, вообще забыл про носитель, а вспомнил только перед самым отъездом, поэтому даже сейчас лишь в общих чертах представляю, что находится внутри. Я неловко кашлянул. Ну, в принципе, самое основное вы уже знаете. Люди мастера да действительно выяснили, что по роду матери у меня встречались одаренные предки. Причем достаточно давно, но далеко не в каждом поколении. А в последние лет 100 там вообще одаренных не было, поэтому до настоящего времени этому никто значения и не придавал. Тем не менее аналитики Хатха не поленились забраться по моей родословной аж на 500 лет назад и совершенно неожиданно усмотрели родственные связи с одним небезызвестным вам семейством. А как, не на шутку озадачился Лэн Даорн. 500 лет, ты уверен? Да. Когда приедете, я вам все покажу. Это и впрямь довольно интересно. Но самое главное заключается в том, что, во-первых, это совсем не криминал, а во-вторых, мастер Дэй уже давненько об этом знает. Более того, настойчиво подталкивает меня к более тесному сотрудничеству и недвусмысленно дает понять, что эта информация его нисколько не смущает. «Поговори с ним», — после небольшой паузы посоветовал наставник, — «только аккуратно, а потом я приеду, и все остальное мы с тобой решим уже при встрече». Я кивнул, а затем услышал, как в душевой зашебуршился Тери и быстренько закруглился. Благо опекун у меня человек умный, сам прекрасно знал, что в плане обсуждений я несколько ограничен. К тому же это был не телефонный разговор, поэтому мы договорились, что через неделю-другую, когда наставник приедет в Терин по делам, мы непременно встретимся и уже тогда детально все обговорим. Правда, от раздумий меня это не избавило, и уже потом, стоя в душе и мысленно прокручивая полученную от мастера да информацию, я не мог не задаться новыми вопросами. К примеру, моя бабка Лайра Тейра вовсе интересна, а она знала, что у нее в прошлом были одаренные предки, а моя мать, Атанрасха, который совершенно неожиданно стал моим биологическим отцом. Тыри как-то обмолвился, что он, как и многие Расхы, был увлечен идеей создания сильнейшего, пусть и всего по одной стихии, рода, а заодно подтвердил, что Расхы, будучи ярыми приверженцами этой идеи, уже много лет проводили вдумчивую и довольно жесткую селекцию. Как в Спарте, слабых выбраковывали, сильных оставляли. Тех, кто не мог быть им полезен, выкидывали за борт, а перспективных вроде той же Анибасха, напротив, старались привлечь в род. Но если предположить, что Танальнбарасха был расчетливым человеком, если он так внимательно относился к своим корням и тщательно отслеживал всех, кто так или иначе мог ему пригодиться, то мог ли он вот так легко взять и влюбиться в простую горничную Селину Гурта? Мог ли, позабыв обо всем, потерять голову от страсти и вот так сходу заделать ребенка? Из того, что я успел о нем узнать, скорее, можно было бы предположить, что неумолимо стареющий, вплотную подошедший к той черте, за которой других одаренных детей у него уже не будет, Танрасха, находясь перед нелегким выбором, просто не мог не попытать счастья в последний раз. При этом, раз жену для этого дела он не привлек, значит, в плане деторождения она была уже бесполезна. То есть, если он хотел ребенка, то для этого надо было искать любовницу. Причем непростую любовницу, которая, во-первых, достаточно длительное время могла бы находиться рядом. Во-вторых, была бы согласна родить ему одаренного наследника. И, в-третьих, была способна это сделать. Так вот, исходя из всего вышесказанного, как думаете, мог ли Тан, начиная поиски подходящей женщины, не поинтересоваться своим ближайшим окружением? И мог ли он, зная, что времени совсем в обрез, не проверить каждую потенциально подходящую женщину как минимум у своего аналитика, а как максимум у настоящей Наберы? Возможно, таких женщин и было-то рядом с ним совсем немного. Быть может, Селина Гурта и вовсе оказалась такая одна. И если Тан действительно не поленился воспользоваться услугами Наберы, а потом до кучи проверил ее родословную, то дальше было не так уж сложно уговорить замужнюю, но пока еще бездетную Лайру дать то, что ему нужно. Был ли то вопрос денег, каких-то иных благ, или же между ним и Селиной и впрямь имела место симпатия, а то и нечто большее, об этом я, скорее всего, уже не узнаю. Но, если подумать, то требованиям Тана Селина подходила практически идеально. Она не была известной дамой. Ее беременность можно было объяснить наличием мужа. Она всегда находилась в прямом, можно сказать, доступе от Тана, а ее ребенка можно было спокойно тестировать и учить, не привлекая к этому внимания посторонних. Но самое важное во всем этом оказалось то, что на самом деле я, хоть и незаконнорожденный, вовсе не был полукровкой, раз уж кровь расхотекла в моих жилах по линии обоих родителей. Вероятно, именно поэтому мой дар и стал таким сильным. Дополнительные примеси, попавшие к нему из смежных родов, его, как ни странно, не ослабили, а только укрепили. Быть может, именно благодаря им мой дар стал таким многоплановым и сложным. А значит, наследник рода я не номинальный, а самый настоящий. Именно такой, какого Тан когда-то и хотел. Более того, исходя из этого предположения, я пришел к выводу, что и мой талант мог видоизмениться именно поэтому. Каких-то полрына назад я искренне считал его дефектным. Думал, что из-за смешения крови мне досталось ущербное магическое умение. Но что если он был не ущербным, а всего лишь новым? Что если его слабые стороны объяснялись тем, что старый родовой талант Расха не раскололся и не стал хуже, а всего лишь показал себя с совершенно новой стороны? Все тот же Тыри некоторое время назад утверждал, что, несмотря на сходность с грязными умениями, талант – это все-таки цельное явление. То есть он или есть, или нет, и не бывает такого, чтобы он передался по наследству лишь частично. Но тогда получается, что мой инженер – это не совсем тот инженер, который был у Танрасхы. В чем-то похожий, да, и в своей основе имеющий именно этот талант, но все-таки немного другой. Так вот, если ты прав, то в этом случае возникает еще один немаловажный вопрос. А что же тогда так изменило имевшийся у Альнбарасхы талант? И вот на этот вопрос у меня нашелся всего один ответ. Селина Гурта. Вернее, тот самый дар, который она и ее предки столетиями хранили в своей крови. который все это время незаметно отстаивался, напитывался всевозможными примесями, тихонько видоизменялся, трансформировался, а в конечном итоге пришел ко мне и, соединившись с даром чистокровных расхэ, превратился в нечто совершенно особенное и в итоге выдал такой вот странный результат. Если это действительно так, то и мой талант, и даруемая им способность управлять нейнитовым полем, это вовсе не случайный выверт магии, а принципиально новое магическое явление, очередное звено эволюции, еще одна ступень в цепочке бесконечных преобразований, то есть совершенно отличная от расхэ ветвь развития, которая в дальнейшем, возможно, тоже будет меняться. Более того, если я отыщу женщину, чей дар подойдет моему идеально, то и мой талант может стать чем-то еще более неожиданным и намного более интересным. «Твои выводы небезосновательны», — сообщила Эмма, когда я по привычке скинул ей цепочку своих рассуждений. С определенной степенью вероятности подобная цепь событий действительно могла иметь место, а твой преобразованный талант и правда может стать родоначальником принципиально нового магического направления. То есть мне, по-твоему, следует ждать от него новых открытий, не исключено. Но выяснить это мы, к сожалению, сумеем только на практике. Я после этого задумался еще больше и до самой ночи не мог выбросить эти мысли из головы. Когда я вернулся из душевой, Три при виде моей физиономии снова поржал, но, к счастью, приставать с подколками больше не стал, дал мне время успокоиться. Поэтому мы просто разошлись по кроватям и легли спать, ну а на утро я успел переварить вчерашние новости и пришел к совершенно неожиданному выводу, что на самом деле информация от мастера Дайхатха ничего не меняет. В том смысле, что я как учился, так и буду учиться, как развивал свой дар, так и дальше продолжу им заниматься. Ну а если он и выдаст однажды нечто новое, то теперь мне есть к кому обратиться. И, что самое главное, угрозы мне это не принесет. Разумеется, после такой встряски я весь следующий день провел в несколько отстраненном состоянии, чем порядком удивил и преподавателей, и особенно друзей. Когда мы собрались на обед, они моментально просекли, что со мной что-то не так, так что пришлось срочно приходить в себя и отшучиваться. Хорошо еще, что у Тери хватило соображения смолчать насчет причин моего странного поведения. Более того, он всеми силами стремился отвлечь меня от раздумий. Был шумным, смешливым и приставучим как никогда. Причем настолько, что в конечном итоге мне это надоело. И я, улучив момент, задал вопрос, который зародился у меня во время последнего разговора с мастером Раа и все последние дни упорно крутился на языке. «Лархэ, а вот скажи, ты за лето что-нибудь выяснил по поводу Линытасхэ? Ты вроде хотел на каникулах линии ваших судеб посмотреть, проверить, насколько вы в плане магии совместимы». Квин с удивлением на меня посмотрел. «Вообще-то, да, я на них все-таки посмотрел. И что?» – дружно встрепенулся народ, моментально позабыв про меня и мои странности. Ну пока не все понятно. Предварительное тестирование по слепкам аур показало хорошую совместимость нашей магии, но для достоверного построения линии вероятности нужно присутствие нас обоих, поэтому следующим летом Лина и ее родители нас навестят, и, возможно, из этого получится что-то конкретное. А во, с уважением посмотрела на Ковинания. «Лархэ, ты что, был у Наберы?» «Нет, отец пока только документы отправил на анализ. Но, кстати, Дерс, ты очень сильно нас выручил, потому что телефон, который ты мне дал, оказался рабочим. Нас очень быстро связали с провидицей. И вообще, когда она узнала, что ты мой друг, нам предложили хорошую скидку на второй прием. Вот теперь к Дерсу повернулись все, а я мысленно оскалился. Хах, уж что-что, а стрелки я переводить умею, так что теперь ты, друг мой, точно не отвертишься». При виде такого пристального внимания Тери моментально скис и, отведя глаза, невнятно пробормотал. «Да ни за что, я ведь по-дружески. И вообще, Дерс, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — зловеще спросила Басха, когда за столом воцарилась оглушительная тишина. «Что-то мне кажется, что для простого самородка у тебя, как и у Гурта, слишком много тайн». Дерс метнул в мою сторону свирепый взгляд, запоздало сообразив, что я привлек к нему внимание отнюдь не случайно. «Про Гурта соглашусь, у кого-кого, а уж у него-то тайн точно больше, чем у меня. Ты тему-то не переводи», — елейным голосом отозвался Нален. «До Гурта мы тоже когда-нибудь доберемся, но лично мне вдруг стало интересно, что за номер ты дал Ковину и откуда он у тебя взялся, если все номера для связи с Наберой сугубо одноразовые и получить что-то иное стоит ну просто огромных усилий». Про деньги вообще молчу. У меня тот же вопрос, угукнула Ания, принявшись демонстративно полировать острые ноготки. Дерс, тебе не кажется, что пора бы уже перестать нас игнорировать? Три тяжело вздохнул. Дайн, ладно, все равно мне за это уже влетело, но пообещайте, что это останется между нами. Тебе магическую клятву дать? Совершенно спокойно поинтересовалась Басха, оторвавшись от своего увлекательного занятия. Не вопрос, тут же откликнулся Квин. Я тоже могу, кивнул следом за ним Нален. Я просто пожал плечами. Я и так буду молчать. Мы своих не предаем. Три тяжело вздохнул. Да я и без клятвы обойдусь. Пообещайте просто, что никому меня не сдадите, и хватит. Мы быстро переглянулись и, конечно же, дали слово, что все останется между нами. После чего Три понизил голос почти до шепота и, наклонившись вперед, едва слышно признался. В общем, в том году я дал Квину свой личный номер. Он многоразовый, только для своих. Ао, Дерс, так ты что, ТС, шикнул на отпрянувшую Басхатыри. Не кричи. Да, у меня есть одна знакомая Наберы, а точнее, родственница Наберы. Народ шокированно замер, а я, напротив, встрепенулся. Но откуда? Ты же одаренный, а они в семью вроде бы магов не берут. Ты-то откуда знаешь? С нескрываемым подозрением уставился на меня Дерс. Мастер Рао просветил. И еще он сообщил, что у Наберы не бывает одаренных детей. ПФ. У самих Наберы, может, и не бывает. А вот у их дочерей, сестер и прочих родственников мальчики-самородки хоть и редко все-таки рождаются. Ах, вот оно что. Самородок черт. Я еще тогда заподозрил, что Тери с этим как-то связан, но, когда узнал, что женщины в таких семьях избегают магов, успокоился. Подумал, что ошибся, и совсем забыл, что самородки – явление повсеместное и что даже в насквозь неодаренной семье рано или поздно может самопроизвольно проснуться магический дар. Но Тери-то хорош, столько времени от нас скрывать, что у его семьи есть особый статус, благоволение, полная поддержка, а при желании еще и персональная защита от самого Терны. Вот, выходит, откуда у его семьи столько денег. И вот почему фамилия Дерс ни разу не попалась мне ни в новостях, ни в светской хронике, ни среди имен известных норлаенских богачей. Ну, Дерс, с чувством прошептала Ания, когда Тери умолк. Ну ты, Дайн, тебя задери, даешь. Если не секрет, кто она тебе? Подчеркнуто нейтральным тоном поинтересовался Квин, словно бы и не удивившись даже. Тетушка, бабушка, Тери поморщился. Прабабка, ей уже больше 100 лет, но она любого при желании на место поставит. Нет, так-то она, конечно, не особо вредная, но властная и такая строгая, что сильно за номер влетела. С сочувствием посмотрел на него Сархе. Да не за него, вздохнул Тери, за то, что сразу ее не предупредил. А я тогда тупо забыл. У нас то турниры, то экзамены, то еще что-нибудь. В общем, она мне потом такую головомойку устроила, что просто страх. Но про Ларха все-таки сказала, что поможет. Спасибо, серьезно посмотрел на него Квин. Да ни за что, друзьям ведь нужно помогать. Другое дело, что из-за этого я все каникулы проторчал не на море, а на огороде. Она меня грядки полоть заставила, представляете, сорняки убирать, и магией при этом пользоваться запретила. Когда Тери вскинулся, сжимая кулаки и прямо-таки пылая праведным гневом, я не сдержался и все-таки прыснул. Ха-ха, грядки. Маг-воздушник с отличным даром и вдруг кверху задом грядки целый месяц полол, как простой батрак. Хотя, с другой стороны, может, он поэтому и не прокачался за все лето, когда с утра до вечера корячишься в огороде, стоя пятой точкой в зенит, оно как-то не до прокачки становится. Ничего, неожиданно мягко сказала Басха, положив Тери руку на плечо. Год еще только начался, до турнира времени много. Хочешь, я с тобой позанимаюсь? Погоняю тебя на полигоне. Ну или ты меня погоняешь. Ты ведь воздушник, твоя стезя – это атаки, а дар прокачивается только тогда, когда работает на пределе. Могу сегодня факультатив прогулять, если хочешь, ведь вечером у тебя наверняка будет тренировка. Дерс замер. Чего? Я, пожалуй, с вами схожу, спокойно сказал Квин, когда Тери непонимающе моргнул. А я его завтра погоняю, кивнул Нален. И вообще, предлагаю время распределить, кому факультативы не жалко. Ребят, да я, друзья, Дерс, внушительно ответил Ларха, с чувством хлопнув окончательно растерявшегося Тери по плечу, на то и есть, чтобы выручать, когда становится туго. Так что не переживай, вытащим мы тебя на третью ступень, все вместе тащить будем. Да, Гурта, я только усмехнулся. Конечно, вечером того же дня мы с заметно повеселевшим Терри вернулись в школу Харранта и, пожелав друг другу удачи, разошлись по этажам. Он, как положено, отправился на занятия к мастеру Терисуро. Я же, в свою очередь, поднялся прямиком в кабинет к мастеру Да и, все еще немного волнуясь, деликатно постучал. «Ну и что ты мне скажешь сегодня?» — хитро прищурился учитель, когда я его поприветствовал, а потом зашел и занял то же кресло, на котором сидел вчера. «Вы были правы», — вынужденно признал я. «И я, возможно, несколько перегнул палку, когда решил, что вы мне не поможете. Правильнее было бы сказать, что ты подумал, будто я не захочу тебе помогать», — с несвойственной ему прямотой заметил старый мастер, когда я умолк. «Но раз уж ты признаешь, что скрывать от меня информацию о твоем родстве с Расхой больше нет никакого смысла, то давай немного побеседуем. Надеюсь, ты закроешь пробелы, которые у меня остались после ознакомления с теми файлами, которые ты уже видел». Я несколько удивился. «То есть сегодня тренировки опять не будет? Установка печати отнимает много сил», — качнул головой учитель. «Сейчас ты этого не ощущаешь, но если я заставлю тебя побегать по полигону, ты очень быстро почувствуешь, что пока не в состоянии выполнить то, что, скажем, было доступно тебе 2 дня назад». «Эмма», — вопросительно обратился я к подруге. «В обычной ситуации твой учитель был бы прав», — немедленно отозвалась она. «Создание магической связи — достаточно трудоемкий процесс, который требует от того, кто ее делает, знаний, опыта и высокой концентрации, а от того, кто ее принимает, крепкого здоровья и физических сил. По факту, печать, как ожог на ауре и на теле, на то, чтобы его залечить, требуется время. Но в твоем случае учитель ошибается. Твое тело и твоя аура восстановились полностью, поэтому никакая тренировка тебе не повредит». «Ладно», — вздохнул я, смирившись с неизбежным. «Спрашивайте». «Когда ты узнал, что имеешь отношение к старшему роду Расхе?» Тут же зашел с козырей мастер Д. Я спокойно на него посмотрел. С учетом той информации, что у него была, вопрос был более чем оправдан. «Достаточно давно. Ты узнал об этом от матери, от кого-то из родственников. Скорее, от самих Расхе. Дар у меня открылся уже в 3 года, что для самородка достаточно рано. А моя мать, она работала на Тана Альнбара Расхе, я знаю», — кивнул учитель, — «и погибла вместе со всем его семейством. Это Тан тебе сказал, что у тебя есть магический дар?» «Да, и он же его протестировал. У него под домом целая лаборатория была обустроена, причем автономная, с доступом в сеть, с медицинской капсулой и прочими инструментами. Настоящий бункер. Вот там-то я, можно сказать, и провел свое детство. Хм, наверное, твои молнии заинтересовали Тана Расхе, раз он уделил тебе так много внимания». «Заинтересовали, не то слово», — согласился я. «Поэтому тестировал он меня сам, блокирующую печать поставил тоже сам. Он же, оценив мой потенциал, оплатил учебу в школе Ганраты. И с его же подачи я, правда, уже намного позже понял, почему он потратил на меня так много времени». «В твоих документах нет этой информации», — спокойно заметил мастер Д, когда я замолчал. «Да», — также спокойно согласился я, прекрасно понимая, что эти сведения от него уже не скрою. «Зато в документах Тана, которые остались в лаборатории, она была в полном объеме. Он ею, естественно, ни с кем делиться не собирался, поэтому представил меня по бумагам обычным самородком, намереваясь, вероятно, когда-нибудь ввести в рот уже на законных основаниях. Но тогда это было лишь предположение, планы, которым не суждено было сбыться. Когда же я пришел в школу, то оказалось, что прежний директор присвоил себе деньги Тана, а ведомости, которые подтверждали мою связь с Расхе, до казначейства так и не дошли». «Откуда ты знаешь про ведомости?» — мастер Даорн сказал. «Со мной он этими сведениями не делился. Он дал мне слово, что об этом никто и никогда не узнает», — ровным голосом ответил я, — «и слово свое сдержал. После ареста Марины в моей родословной, как вы понимаете, никто копаться не захотел, а потом эта история и вовсе забылась. Но раз вы и без того уже многое выяснили, то скрывать от вас эту информацию больше нет смысла.